Глава 99. Прошло слишком много времени. В который раз повторил Деклан, глядя, как Хант трудится над сердцем Брайс, снова и снова ударяя туда молниями. Даже по ванирским меркам она очень долго пробыла без кислорода. Моя целительская магия бессильна, если она уже... Хант направил очередную молнию в грудь Брайс. Удар приподнял тело над землей, однако сердце не забилось. Их друзья стояли вокруг, искренне горюя, но их горе было тенью его горя, его неутолимой душевной боли. «Поднимайся!» — мысленно твердил он, приказывая Маске и Брайс. «Поднимайся же, наконец!» Но Маска не отвечала и словно в насмешку вообще упала с его лица. Те крупицы сотворенности, что передались ему от Брайс, с ее смертью исчезли. «Брайс!» — дрожащим голосом позвал он. «Этого не могло быть! Такого попросту не могло случиться! Особенно сейчас, когда они оказались столь близки к...» «Благословенная луна, ярко сияющая на небесах», — прошептал Флинн. «Пощади дочь свою». «Не надо молитв!» — прорычал Хант. «Никаких грёбаных молитв!» Брайс не могла умереть. Она так стойко сражалась, так много сделала. Хант снова направил молнию ей в сердце. Весной, во время атаки демонов на город, это сработало. Тогда он вернул ее к жизни. Сегодня ее сердце не откликалось. Но смог же Ригелус, заимствовав силу его молнии, воскресить Гарпию? Почему у него это не получается? Что такое Ригелус знал о силе Ханта, чего он не знал сам? «Сделайте что-нибудь!» — рявкнул Хант, обращаясь к Аполеону и Аидосу. «У тебя же черная дыра во рту! Тебе принадлежит вся сила галактики!» С упреком бросил он принцу Ямы. «Спаси ее!» «Не могу», — признался Аполеон. «Мы не наделены такими дарованиями». Ничто не вызывало у Ханта такую ненависть, как выражение искреннего горя в глазах принца, как слезы на лице Аидоса. «Тогда разыщите Танатоса», — приказал Имрун. «Он же недавно называл себя принцем душ или кем-то в этом роде. Найдите его и...» «Он тоже не сумеет ее спасти», — тихо ответил Аидос. «Никто из нас». Хант смотрел на свою истинную пару, неподвижную, похолодевшую, безжизненную. Крик, вырвавшийся из его горла, потряс весь мир. Не было ничего, кроме этого крика и ощущения жуткой пустоты. Там, где сейчас должна была находиться Брайс и их дальнейшая совместная жизнь. И когда его голос охрип, когда ему перестало хватать воздуха на крик, он затих. У него ничего не осталось. Какой смысл был во всем этом, если... Чья-то рука осторожно коснулась его плеча. «Я попробую что-нибудь сделать», — произнес женский голос. Хант поднял голову. Рядом с ним стояла Гипаксия Энадор. На ее сверкающих черных волосах он увидел костяную корону Дома Пламени и Тени. У него больше не было сестры. Рун смотрел на лицо Брайс и сознавал, что она мертва. Она оказалась за чертой, откуда не возвращаются. Разум Руна был пуст. Лидия держала его за руку. Чуть поодаль стояли ее сыновья. Мальчики и убедили его вернуться. Заявили, что никуда не пойдут, пока хоть чем-то не помогут взрослым. Благие, но безрезультатные порывы. Даже молнии Аталара не могли оживить Брайс. Затем вперед вышла Гипаксия с костяной короной на голове. Она каким-то образом стала главой Дома Пламени и Тени и предлагала свою помощь. «Она ни за что мне не простит, если после воскрешения будет лишь отчасти похожа на прежнюю себя», — сказал Хант охрипшим от крика голосом. Он едва сдерживал слезы. «Я не предлагаю воскресить ее», — заверила его Гипаксия. Хант запустил руки в спутанные волосы. «У нее нет души. В смысле есть, но она продала душу королю подземья. Так что если тебе нужна ее душа, сама понимаешь». «Короля подземья больше нет», — сообщила Гипаксия. «Все договоры, которые он заключал с живыми и мертвыми, полностью аннулированы. Душа Брайс принадлежит ей, и она вольна делать со своей душой, что пожелает». У Руна подогнулись колени. «Пожалуйста, помоги ей». В отчаянии выпалил он. «Если можешь, помоги». Гипаксия посмотрела на него, затем на Лидию и их соединенные руки. Ведьма улыбнулась. «Я отдам тебе все», — прошептала Талар. «Ничего не пожалею, бери все». Ведьма посмотрела на неподвижную Брайс и сказала Аталару. «Здесь нужна не жертва, а договор». Она сделала призывной жест себе за спину, где стояла Джезиба Рога. Хант уставился на колдунью, но Рога смотрела только на Брайс. «Ах, Куинлан», — произнесла Джезиба, и на ее ресницах заблестели слезы. «Жрица!» — прошипел Аполеон. Рога с презрением и даже отвращением взглянула на принца Ямы. «По-прежнему гадаешь, что я намерена сделать с теми книгами?» — резко спросила она у Аполеона, затем указала на мертвую Брайс. «Неужели ты думаешь, что если бы они обладали хоть какой-то силой, я не воспользовалась бы ею сейчас, чтобы спасти эту девчонку?» «А ты, жрица, прирожденная врунья», — бросил ей Аполеон, награждая сердитым взглядом. «Времени у нас немного», — перебила их Гипаксия, и властность ее тона заставила умолкнуть даже принца Ямы. «Надо действовать, пока в ее теле не начались необратимые процессы». «Поясни свои слова», — обратился к колдунье Рун. «Ты сказала, что мы не должны жертвовать». «Но если мы можем что-то предложить...» «Не вы предлагаете, а я...» Оборвала его Джезиба и снова посмотрела на Брайс. По щекам колдуньи текли слезы. Аполеон почему-то назвал ее жрицей. Странно. «И что ты предложишь?» — спросила Лидия. «Свою жизнь. Свою долгую и далеко неправедную жизнь». Она вновь посмотрела на Аполеона. «Это невозможно», — сказал Аполеон. «Ты меня проклял!» Слова колдуньи несказанно удивили Ханта, однако он не посмел ее перебивать. «Ты проклял меня бессмертием. А теперь я превращаю свою жизнь в дар. В дар ванирской долгой жизни. Я охотно отдам ее Брайс Куинлан, если девчонка, конечно, захочет принять мой дар». «Это проклятие для живущих», — огрызнулся Аполеон. «В таком случае хорошо, что я способна общаться с мертвыми», — заявила Гипаксия. Услышанное явно удивило Аполеона. Наверное, впервые за все его немыслимо долгое существование. «А это возможно?» — спросил Аидас. «Тогда я предлагаю свою жизнь», — вызвался Хант. «А смысл?» — грубо расхохоталась Джезиба. «Спасти ее, чтобы самому умереть?» «Значит, ты умрешь?» — спросил Рун. Джезиба улыбнулась, но не ехидно, а как-то по-доброму. «После 15 000 лет я сыта Мидгардом по уши. Нам больше нельзя терять время», — встревожилась Гипаксия. Ее связь с телом начинает истончаться. Ханту очень не понравилось это слово. «Спасибо», — сказал он Джезибе. «Я и не знал, что Куинлан... что... что она была тебе не безразлична. Джезиба вскинула брови, на мгновение став надменной колдуньей, какой Хант привык ее видеть. Естественно, не безразлично. Знаешь ли ты, как тяжело найти компетентную помощницу? Ханту было не до смеха. «Спасибо», — повторил он. «Я надеюсь, ты обретешь покой». Лицо Джезибы расплылось в улыбке. Пожалуй, Хант впервые видел ее искренне улыбающейся. «Я его уже обрела, Аталар. Спасибо вам обоим!» Кивнув ему и Брайс, она подошла к Гипаксии и протянула руку. «Приведи дом пламени и тени назад, к свету», — сказала ведьме Джезиба. Гипаксия склонила голову. Собравшиеся замерли. Гипаксия стала нараспев произносить заклинание. Место, где она очутилась, ничуть не напоминало то, куда она попадала весной, совершая нырок. Вместо бездонной пропасти ее окружал свет, мягкий, золотистый свет, приятный для глаз. И само место было теплым, располагающим к отдыху. Пожалуй, лучшее место, где она хотела бы оказаться, не считая... Брайс обернулась. Света за ее спиной было еще больше. «Ищешь выход?» — сухо спросил женский голос. «Он там». Брайс повернулась на голос и увидела Джезибу. Золотистый свет задрожал и померк. Они стояли на зеленом холме, окруженном такой же зеленой равниной, где среди высокой травы виднелись кусты и деревья. Однажды Брайс уже видела этот мир. Тогда, после весенней атаки демонов, когда она верила, что Конор и стая дьяволов наслаждаются безопасным существованием в костяном квартале, этот мир был реальным. «Куинлан, мы мертвы?» — спросила у Джезибы Брайс. «Да. А остальные?» «Живы, кроме Астериев». Колдунья усмехнулась. «Благодаря тебе». Брайс улыбнулась и почувствовала, как улыбка разлилась по телу. «Хорошо», — пробормотала она, набрав полные легкие замечательного свежего воздуха. «Хорошо». В воздухе ощущался привкус соли, намекая на близость моря. «Куинлан», — сказала Джезиба, — «тебе надо возвращаться». «Возвращаться?» — не поняла Брайс. «Куда?» «К жизни». Привычно раздраженным тоном ответила Джезиба. «По-твоему, зачем еще я здесь? Я обменяла свою жизнь на твою!» «Как ты сказала?» — заморгала Брайс. «Почему?» «Холстром посвятит тебя в подробности моего существования. А сейчас лишь скажу». Джезиба подошла к ней и взяла за руку. «Архизианский амулет на твоей шее предназначался не только для защиты от моих книг и демонов. Он дает связь с Мидгардом». Брайс посмотрела на тонкую золотую цепочку, оканчивавшуюся несколькими кружками, соединенными между собой. Это и был амулет. «Я что-то не понимаю», — призналась она. «Изначально амулеты принадлежали жрицам, библиотекаршам Партоса. Каждый был наполнен планетарной магией Мидгарда. Это невероятно древняя магия. Каждый мир обладает такой магией. Надо лишь знать, куда смотреть». «И что?» «А то, что Мидгарду известно о твоих действиях. В той мере, в какой планета обладает разумом. Мидгард знает, что ты освободила Авален. Ты сделала это не из желания завладеть островом, а потому что сочла это справедливым». Увидев изумленное лицо Брайс, Джезиба сказала: «Чему ты удивляешься, Куинлан? Я знаю, какой мягкосердечной ты порой бываешь». Колдунья говорила сухо, но выражение ее лица было непривычно нежным. «Как мои действия связаны...» Брайс обвела пространство вокруг них. «Совсем... этим, в благодарность за то, что ты сделала для Мидгарда, нам позволяется совершить этот обмен». «Обмен?» переспросила Брайс, до сих пор не понимая слов колдуньи. Не отвечая ей, Джизиба продолжила. «Книги Партоса теперь твои. Бережно их храни, и пусть их содержание станет доступно всему миру». «Как вышло, что ты... И почему ты...» «Когда-то 100 000 человек отправились в Партос спасать книги. Спасать от Астерия в знания, накопленные за многие века. Все знали, что назад они не вернутся. Мне в тот день пришлось бежать, спасая часть книг. Я бежала от родных и друзей. Они сражались, чтобы выиграть время для меня». Глаза Джизибы сверкнули. «Сегодня ты полезла в портал и тоже знала, что не вернешься. Но сегодня я могу предложить то, что не могла тогда, много тысяч лет назад. Мои родные и друзья давным-давно мертвы. Однако я знаю, и они тоже с радостью сделали бы тебе такое предложение. Считай это нашей общей благодарностью за освобождение Мидгарда». В голове Брайс лихорадочно замелькали мысли. «Значит, Джизиба была на Партосе, когда там уничтожали библиотеки». «Книги теперь твои», — повторила Джизиба. «И все экспонаты галереи тоже. Все необходимые документы уже подготовлены». «Но как ты узнала, что меня занесет в портал?» «Твоя склонность к самопожертвованию. Одна из наихудших, с какими мне доводилось сталкиваться. Я почувствовала, что сегодня может понадобиться мое вмешательство». Колдунья подняла голову к синему небу и улыбнулась самой себе. «Возвращайся домой, Брайс. Здешний мир будет тебя ждать, когда настанет твой срок». «Моя душа...» «Свободна. Король подземья мертв. Холстром расскажет тебе и об этом». У Брайс защипало глаза. «Я не понимаю. Я была счастлива отдать свою жизнь. Не то чтобы счастлива, но готова, добровольно». «Знаю». Джизиба сжала ей руку. «И потому я здесь». Она указала на светящуюся арку за спиной Брайс, чем-то напоминавшую ворота города полумесяца. «Ангел ждет тебя, Куинлан». «Ангел. Хант. Дорогое ей существо, оставленное в мире живых. Это его она потом пыталась найти, из-за него колебалась». «Здешний мир будет ждать, когда настанет твой срок», — повторила Джизиба и кивнула в сторону зеленых холмов. «Мы все будем тебя ждать, когда ты сочтешь, что готова сюда прийти». Вдалеке на одном из холмов стояли 7. Брайс узнала их по очертаниям тел, по росту и сиянию вокруг них. Она сразу выделила Конора, стоявшего позади. А впереди, подняв руку, Брайс заплакала. Из нее вырвался поток любви и искренней радости. Она подняла руку и помахала, ответив на приветствие Даники. «Даника здесь, со всеми. В безопасности, окруженная любовью. Ветер принес слова, посланные душой подруги ее душе. Зажигай, Брайс!» Смеясь и плача, она крикнула в зеленое пространство равнины и холмов. «Зажигай, Даника!» Ветер донес ей смех волчицы. Над плечом Даники появился яркий огонек. И Брайс сразу узнала, чей это огонек. Она послала Лихабе воздушный поцелуй, затем, смахнув слезы, опять повернулась к Джизибе. «Как такое возможно? Ведь второсвет! Второсвет забрал их силу, но то, что создано любовью, уничтожить невозможно». Брайс удивленно смотрела на нее. Джизиба засмеялась. «Это предел сентиментальности, на какой я способна. Даже здесь». Она подтолкнула Брайс в сторону хрустальной арки. «Живи свою жизнь, Куинлан! И живи ее на всю катушку!» Брайс молча кивнула и обняла Джизибу, передав объятиям все, что было у нее на сердце. Джизиба тоже ее обняла. Вначале скованно, затем искренне. Пока они обнимались, Брайс оглянулась на холм. Ей хотелось еще раз увидеть Данику, Лихабу, Конора и стаю дьяволов. Однако холм был пуст. Ее друзья ушли наслаждаться покоем и чудесами этого места. Сердце Брайс наполнилось радостью за них. Повернувшись спиной к Джезибе и миру, ожидавшему ее и всех в конце жизненного пути, Брайс пошла к Карке, навстречу жизни, навстречу Ханту. Глава 100. Брайс открыла глаза. Ее окружала целая толпа. Большинство стоящих плакали. «Похоже, я оказалась на своем собственном отплытии». Все изумленно смотрели на нее. И Хант, он тоже был здесь. Глядя на его бледное, потрясенное лицо, Брайс не удержалась от смеха. Астериев больше не было. Вместе с ними исчез первосвет, второсвет, тюрьма, в которую они превратили загробную жизнь. Отныне тем, кого она любила и потеряла, ничто не угрожает. Все, ради чего трудилась Даника, исполнилось. Брайс перевела взгляд на Итана, стоявшего рядом с Хантом, и внимательно посмотрела на заметно изменившегося волка. «Если ты стал предводителем, значит, кто-то умер?» «Кто?» Итан молчал. Ей ответила Гипаксия, чью голову венчала диковинная костяная корона. «Сабина», — усмехнулась ведьма. И Брайс снова засмеялась. «Что за Хел, Куинлан?» — пробормотал Хант. Она взглянула на свою истинную пару. Он был так бледен, глаза полны такого изумления. Брайс смутно осознавала присутствие Руна и Лидии, Флина, Дека и Тариона, а также принца Хела, но их лица меркли. Брайс поднесла руку к щеке Ханта и стерла слезинку. «Посмотрите на моего здоровенного альфа-придурка!» Тихо сказала она, но и в ее голосе звучали слезы. «Как ты можешь шутить в такое время?» — удивился Хант. Она вскочила и поцеловала его. Мир, куда она вернулась, был полон света, любви и жизни. Кажется, в воздухе что-то кружилось. Краем уха она услышала вопрос Руна. «Может, мы все-таки соберем пепел Джезибу в какой-нибудь сосуд?» Но Брайс продолжала целовать Ханта. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Казалось, он не отпустит ее даже на мгновение. Ханту все-таки пришлось отойти от Брайс, чтобы выполнить последнюю задачу этого дня. Крылья всех мыслимых цветов и оттенков, а также каркасы механокостюмов лежали, где упали несколько часов назад. В то самое мгновение, когда их покинули души падших. Каркасы отличались лишь степенью помятости и обгорелости. Хант ходил между ними, переступая через тела как демонов, так и ангелов Астерийской гвардии, теперь уже бывшей. Под ногами хрустели перья. Наконец он остановился перед одним из механокостюмов с погасшими глазами. «Спасибо», — тихо сказал падшим Хант, хотя их душ не было рядом. Они переместились туда, куда, по словам Брайс, попадает каждый. «Спасибо, что в последний раз прикрыли меня». На полях за городскими стенами было неестественно тихо, если не считать криков хищных птиц, явившихся пировать. А в городе не умолкали сирены, крики и стоны. Над улицами кружили вертолеты новостных каналов, пытавшихся по-своему объяснять случившееся. К ним вылетела Наоми, стремясь восстановить хотя бы видимость порядка. «Мы все-таки это сделали», — продолжал Хант, преодолевая скованность в горле. «Наконец у нас получилось. Иерархии пока остались, но обещаю вам, Он с трудом сглотнул, глядя на холодные пустые куски металла, разбросанные вокруг. «Мы это поменяем. Безотлагательно». Наверху захлопали крылья. Рядом с Хантом опустился Исайя. Корка запекшейся крови еще покрывала его смуглую кожу, но полученные раны успели затянуться. Лоб ангела был свободен от татуировки, уродовавшей его десятки лет. Исайя обвел взглядом механокостюмы с погасшими глазами и склонил голову, молча благодаря героев. «Не знаю, куда они ушли, но, надеюсь, они попали в рай, которого заслуживают», — помолчав, сказал он. «Так оно и есть», — ответил Хант, сердцем ощущая правдивость своих слов. «Как обстановка?» Исайя улыбнулся одними губами. «Узнал, что ты отправился сюда, и решил составить тебе компанию. Не возражаешь против собрата по раздумьям?» «Спасибо», — усмехнулся Хант. «Всегда ценю собратьев по раздумьям». Исайя улыбнулся во весь рот. Глаза его сверкали. «После стольких лет, после всех мучений и страданий, дело падших все-таки победило?» «Я как раз говорил им об этом». Хант указал на пустые корпуса механокостюмов. «Спасибо, что сражался за нас до конца». Исайя похлопал его по плечу. «Думаю, твоя мать гордилась бы тобой. И это не просто слова». Хант молча кивнул, преодолевая тяжесть в горле. «И что будем делать теперь? Я ничего не понимаю в государственном устройстве. А ты?» «И я», — ответил Исайя. «Но, думаю, нам придется проходить ускоренный курс». «Не очень-то вдохновляет». Хант повернулся к городу. На мгновение ему показалось, что в него самого ударила молния. Настолько непривычно было видеть силуэт города без шпили хрустального дворца. Астерии исчезли из этого мира. Он почувствовал отчаянное желание вернуться к Брайс, обнимать ее, целовать, вдыхать ее запах. Причину этого желания он не мог объяснить ничем, кроме очевидного факта. Он чуть ее не потерял. «Хант», — окликнул его Исайя. Глаза белокрылого друга были предельно серьезными. «А ведь ты мог бы управлять ангелами». Хант недоуменно заморгал. Исайя продолжал. «Мы распустим касту ангелов, закроем их школы, упраздним их иерархии. Но это не делается в одночасье. Нам понадобится не один год, а в промежуточный период нам нужен лидер». «Тот, кто будет нас вести и сплачивать, воодушевлять на то, чтобы отходили от старых привычек и осваивали новое. Нам нужен справедливый лидер». Он сложил крылья. «Лучшей кандидатуры, чем ты, не найти». Ангелы дважды склонялись перед ним. Дважды выражали свое признание и давали разрешение. Да, с огнем Хэла в своих жилах он мог бы быть лидером. Мог бы склонить к подчинению любого упрямого архангела или фракцию, недовольную новыми принципами устройства жизни на Мидгарде. Но у него завибрировал мобильник. Хант достал телефон и прочел сообщение от контакта «Брайс дарит мне магические оргазмы» в самом буквальном смысле. «Где ты? Я уже страдаю от разлуки. Возвращайся ко мне!» Новое послание внесло коррективы в первое. «Естественно, когда сделаешь все, что тебе нужно. Я понимаю твою потребность уединиться и закончить необходимые дела». Через несколько секунд пришло еще одно. «И все-таки возвращайся немедленно». Хант кашлянул, подавляя смех. У него было все, что ему нужно. Все, что он хотел. «Не грусти, Квинлан», — ответил он. «Я скоро вернусь». Подумав, он послал еще одно сообщение. «А вообще, сделай одолжение и сними трусики». Примечание. Непереводимая игра слов. В оригинале, в предыдущей реплике Ханта, употреблено идиоматическое выражение «don't get your panties in a twist», которое, если переводить почти дословно на русском языке, звучало бы так «не потеряй трусики от неожиданности». Но обычно оно переводится как «не грусти» или «не расстраивайся». Не дожидаясь ответа, Хант убрал мобильник и улыбнулся Исайе. Его друг был явно озадачен таким поведением. Набирать какие-то сообщения вместо ответа на подобное предложение. Однако у Ханта был ответ, появившийся не сейчас, а пару дней назад. «Исайя, у ангелов уже есть лидер, способный их вести», — сказал он, похлопав Исайю по плечу. «Уж не Селестена ли?» «Ни в коем случае». Хант крепко сжал плечо Исайи, потом отошел и расправил крылья, готовый улететь к своей жене, истинной паре и лучшему другу в одном лице. «Это ты?» «Я?» — чуть не поперхнулся Исайя. «Аталар!» Хант поднялся на несколько футов и повис. Осенний ветер теребил его крылья, ерошил ему волосы, возвещая о грядущем новом мире. «Исайя, веди ангелов. Если понадобится, я всегда подставлю плечо. Хант!» Но Хант уже взмыл в небо, торопясь к Брайс. Что бы ни принес завтрашний день, остаток сегодняшнего принадлежал только им. Душа Брайс принадлежала ей. Похоже, душа всегда ей принадлежала, только была отдана взаймы. Теперь душа снова целиком была ее душой. А вокруг лежал новый мир, где можно жить, не опасаясь астериев и их приспешников. Потом, когда они с Хантом достаточно насладятся жизнью в этом мире, они переместятся в мир иной, совершенно не похожий на тот, что был веками и считался привычным. Нет, она вовсе не торопилась покидать этот мир. Она проживет здесь еще очень и очень долго. А пока надо во многом разобраться. Одно дело она должна была сделать безотлагательно. Брайс не знала, как Исайя ухитрился найти вертолет для полета на Нену. Возможно, не обошлось без помощи Селестены, способной действовать даже из крепости Ефраима. А может, Селестене захотелось произвести впечатление на Гипаксию, возглавившую дом пламени и тени. Судя по взглядам, которыми они обменивались, обе были не прочь возобновить отношения. В Вечный город Гипаксия попала стараниями Океанской королевы, перехватив владычицу морей на пути к Пангере. Океанская королева намеревалась всерьез схлестнуться с астериями, чтобы отомстить за похищение сыновей Лидии. Конечно, Океанская королева та еще штучка, но в принципиальности ей не откажешь. Узнав о похищении детей, вверенных ее заботам, она была готова смыть весь Вечный город. Королева и ее командиры оставались в Вечном городе, взяв его в водную осаду. Угроза цунами удерживала всех оставшихся астерийских прихвостней от попыток реванша. Правительница была целиком поглощена делами нового мира, и у нее просто не доходили руки разобраться с Тарионом. Во всяком случае, пока. Это был действительно новый мир. Почти во всех смыслах. Деклан с группой специалистов уже просчитывали, как долго Мидгард продержится на оставшемся первосвете, после чего цивилизацию планеты ожидает энергетический голод. Новых поступлений первосвета в энергетическую решетку Мидгарда больше не будет, и тогда придется зажигать свечи, глядя, как неумолимо разряжаются аккумуляторы мобильных телефонов. По сути, с исчезновением первосвета исчезнут и все современные удобства. Их отбросят на уровень жизни Авалена. Вот бы Морвен порадовался. Останься он в живых. Да, вскоре придется решать, сохранять ли прежнюю энергетическую систему, построенную на первосвете, или искать альтернативные источники энергии. В первом случае жители Мидгарда будут вынуждены отдавать часть своей силы на общее благо. Как вариант, можно обложить налогом тех, у кого магической силы в избытке, тех же архангелов, известных своей расточительностью. Пусть теперь послужат не астериям, а простому народу. Как-то так. Вообще-то, Брайс намеревалась поручить подобные вопросы компетентным умам и не вмешиваться самой. Хотя, скорее всего, придется дать кому-то хорошего пинка под зад, прежде чем все завертится в нужном направлении. А пока... В столице Мидгарда царил хаос. Да и остальной мир был перевернут вверх тормашками. Но Брайс держала путь в безумно холодную Нену и дальше, в другой мир. Несту она застала в той же гостиной вместе с Эмбер, Рандалом и симпатичным крылатым мужчиной. Судя по запаху, он был истинной парой Несты. Все четверо сидели за столом, вели разговор и пили чай с шоколадным тортом. С шоколадным, чтоб его тортом! Неста мгновенно вскочила со стула. В ее руке появился кинжал с длинным лезвием. Мужчина тоже потянулся к спрятанному оружию. Его движения были потрясающе быстрыми. Однако Брайс смотрела только на родителей. На их счастливые лица. Пребывание среди фейцев другого мира не тяготило их. Казалось, Эмбер увидела не свою дочь, а призрака. Чайная чашка в ее руке застучала по блюдцу. «Астерии уничтожены». Хант избавил Эмбер от вопросов о ходе событий. «Мидгард свободен». Эмбер уронила слезинку. Брайс, не раздумывая, переступила барьер и крепко обняла мать. Эмбер обхватила ее лицо ладонями. «Как же я горжусь, что я твоя мать», — призналась она. Брайс расплылась в улыбке. Слезы жгли ей глаза. Рандал поцеловал ее в макушку. «Ты славно поработала, доченька». Брайс обняла и его. Человеческого воина, вынужденного служить в астерийской армии, что изрешетило его душу, пока ее мать не собрала все кусочки и не вернула его к жизни. Неста с мужем напряглись. Брайс сразу поняла. Хант тоже перешел в их мир. Он окинул взглядом гостиную, затем город, сверкавший огнями внизу, и ленту реки. Должно быть, место, куда они попали, находилось на вершине горы. «У нас в запасе одна минута. Потом сюда явится Рис и поднимет бурю». «Кассиан, не волнуйся», — сказала Эмбер на здешнем языке. «Рис все правильно поймет». Видя ошеломленное лицо Брайс, Рандал произнес на том же языке. «Было слишком трудно объясняться жестами. Они нам дали такие же фасолинки, как тебе». «Ризант все правильно поймет. Брайс покачала головой. «С его-то способностью погружать мир в кромешную тьму!» «Они с Рандалом неплохо поладили», — сообщила Эмбер. «Выяснили, что оба являются гиперопекающими отцами. Поэтому Ризант точно знает, каких выходок от тебя ждать. Тем более, что ты и здесь успела показать себя». Неста молча и настороженно следила за ней. Брайс полезла в карман куртки и достала маску. «Вот, возвращаю, как и обещала». За столом стало тихо. Затем Брайс извлекла правдорубец. Кассиан напрягся, готовый прыгнуть между ней и Нестой. Хант тоже напрягся и принял боевую стойку. «Альфа-придурки!» — усмехнулась Брайс и положила кинжал на стол рядом с чайными чашками и тарелками с недоеденными кусками торта. «Ты их вернула?» — тихо сказала Неста. «А ты думала, что не верну?» «Сама не знаю, о чем я думала». Неста слегка улыбнулась. «Знала бы ты, сколько всего пришлось вытерпеть бедной Несте после того, как ты забрала эту блестящую штучку и удалилась, бросив нас здесь!» — сообщила Эмбер. «Я пыталась объяснить Ризанду и Азриэлю особенности твоего характера. Уж если что втемяшилось тебе в голову, ты не остановишься ни перед чем. Оба мне не верили, а потом Фейра, жена Ризанда, поверила. И тем не менее...» Эмбер взглянула на Несту и поморщилась. «Еще раз хочу извиниться за поведение моей дочери. Меня никто не заставлял. Я сама решила отдать маску», — напомнила Неста. Затем, посмотрев на Брайс, с усмешкой добавила. «Твоя мама до сих пор не верит, что я сделала это добровольно». «Потрясающе!» — выдохнула Брайс, закатив глаза. «Спасибо за такое мнение обо мне. Идемте-ка домой!» — сказала она, махнув в сторону сверкающего портала. «Значит, их больше нет?» — сказала Эмбер. «Нет, и впредь никто в нашем мире о них не услышит!» Заверила ее Брайс, ощутив ликование в сердце. В глазах Эмбер блестели слезы. Но она словно не торопилась домой. Она взяла Несту за руки. Несмотря на вранье моей дочери, ее авантюризм и фактическое предательство по отношению к нам. «Мам, ты лучше расскажи, как тебе здесь жилось?» — пробормотала Брайс, заработав косой взгляд Несты. Но Эмбер продолжала, глядя только на Несту. «Я очень рада, что познакомилась с тобой». Неста поджала губы и взглянула на их сомкнутые руки. Брайс вмешалась, дабы избавить Несту от мамочкиных признаний, пока та не пустила слезу. «Когда мне в следующий раз придется воевать с межгалактическим злом, я обязательно учту вашу дружбу». Эмбер посмотрела на дочь. Брайс хорошо знала этот взгляд, не предвещавший ничего хорошего. «Брайс, Аделаида Куинлан, дома мы с тобой серьезно поговорим. Бросить Купера на чужих, знаю», — ответила Брайс. «Дома ей придется за многое ответить и за многое извиниться». «Мама любит тебя», — заметив отчаяние на лице Брайс, тихо сказала Неста. «Никогда не принимай это за должное». Брайс оставалось лишь согласиться. «Да, мне повезло. Повезло появиться на свет у этой женщины, а не у какой-то другой». Эмбер и в самом деле была готова расплакаться, особенно когда повернулась к Несте и сказала: «Время, проведенное с тобой, было подарком. Настоящим подарком». Сказав это, она крепко обняла Несту. В лице Несты, которое Брайс привыкла видеть непроницаемым, промелькнула душевная боль и тоска. Чувствовалось, ее очень давно никто не обнимал по-матерински. Брайс не стала им мешать и повернулась к Рандалу и Кассиану, застав их теплое дружеское рукопожатие. «Спасибо, друг», — сказал крылатому воину Рандал. «За все». Кассиан широко улыбнулся, и Брайс поняла, почему Неста влюбилась в этого мужчину. «Может, мы еще встретимся при менее странных обстоятельствах?» «Надеюсь, что встретимся», — ответил Рандал. Он подошел к обнимающимся жене и Несте и ласково по-отцовски похлопал Несту по плечу. Брайс была готова зареветь, глядя, как затем Рандал обнял Ханта. Хант тоже обнял ее отца, и оба направились к порталу. Эмбер, наконец, разомкнула объятия. Нежно коснувшись щеки Несты, она прошептала: «Ты найдешь свой путь», и тоже пошла к порталу. Неста смотрела, как Эмбер прошла через портал на Мидгард, и в ее глазах блестели слезы. Однако слезы моментально исчезли, стоило ей перехватить взгляд Брайс. Кассиан, как и полагается чуткой истинной паре, понял, что он мешает, и отошел к очагу, взял с полки какой-то старый фолиант и сделал вид, будто читает. Брайс знала и другое. Стоит ей сделать один неверный шаг, и Кассиан, как полагается истинной паре, порвет ее в клочья. Поэтому Хант предусмотрительно вернулся в гостиную и внимательно следил за Нестой. «Альфа-придурки», — повторила Неста слова Брайс, удивленно глядя на мужчин. Брайс усмехнулась и сняла со спины звездный меч. Кассиан вновь напрягся, но Брайс всего-навсего протянула меч Несте. Та взяла оружие, не понимая, что будет дальше. «Ты говорила, что у тебя есть татуировка с изображением восьмиконечной звезды», — пояснила Брайс. «А на острове, который вы зовете тюрьмой, ты нашла подземный зал, где на полу тоже была восьмиконечная звезда». «И что такого?» — до сих пор не понимала Неста. «Я хочу отдать тебе звездный меч. Гвидеон, как вы его называете. Эпоха звезднорожденных на Мидгарде подошла к концу, и заканчивается она на мне». «Все равно не понимаю», — пробормотала Неста. Но Брайс взяла Ханта за руку, и они пошли к порталу, торопясь, пока тот не закрылся. «Думаю, восьмиконечная звезда на твоем теле появилась не случайно. Так что бери меч и отправляйся искать причины», — сказала на прощание Брайс, улыбнувшись Несте, Кассиану и их миру. Глава 101. Мелководная акватория ближайшего к вечному города порта не позволяла коню глубин подойти к берегу. Подводный город был вынужден остановиться на приличном расстоянии от берега. Стоя на бетонном пирсе рядом с Руном, Лидия смотрела на сыновей. Те ждали появления подводной шлюпки. Наконец она всплыла. Со стеклянного купола с шумом стекала вода. Внутри купола стояли Ренки и Давид, изо всех сил маша мальчиком. Сыновья Лидии улыбались отцам. Брен с энтузиазмом махал в ответ, движения аса были сдержаннее, но столь же искренними. Рун ласково положил руку на спину Лидии. Она наклонилась к нему, ценя это ободряющее, полное любви прикосновение истинной пары. Да, она ничуть не сомневалась, Рун — ее истинная пара. Шлюпка причалила к пирсу, купол открылся. Ренки и Давид изящно перепрыгнули на серый бетон, Брен и Ас бросились к ним. Начались объятия, пронизанные чистой любовью и радостью. У Ренки по щекам катились слезы. Давид прижимал к себе ребят так, словно был намерен отныне никуда их от себя не отпускать. Но не прошло и минуты, как он разжал руки, подбежал к Лидии и обнял ее. «Спасибо», — сказал он, удерживая слезы. Подошедший Ренки столь же крепко обнял ее. Лидия заставляла себя улыбаться, однако сердце ныло от скорого расставания с сыновьями. Она высвободилась из объятий и теперь смотрела на мальчиков. Они тоже смотрели на нее. Брен сильно хмурился, лицо Аса было непроницаемым. Он-то и спросил у матери. «Значит, прощаемся?» Лидия взглянула на Ренки и Давида. Оба кивнули. Вчера они долго говорили с ней по телефону, обсуждая детали сегодняшней встречи и дальнейшую жизнь. «Временно», — ответила она Асу. «Пока не появится какая-то ясность. Не под водой, на поверхности». С победы над Астериями прошел всего день, а возникающие проблемы уже начали омрачать радость освобождения планеты. Главной среди них было повреждение энергетической решетки первосвета. Однако все города, корабли и прочие суда Океанской Королевы великолепно обходились без первосвета, работая на ее магической силе. Непонятно как, но вся подводная техника работала на иных принципах. Возможно, правительница предвидела, что однажды первосвет может оказаться на грани исчезновения. Естественно, Океанской Королеве не понравилось послание, которое Лидия с курьером отправила ей на борт коня глубин. Послание было кратким и четким. «Уверена, что мои услуги тебе больше не требуются, и потому считаю себя свободной от дальнейших обязательств перед тобой. С благодарностью за всю оказанную мне помощь, Лидия Сервас». Через час Океанская Королева прислала ответ, как всегда написав его на пахнущем морской солью листе водоросли. «Меня сейчас волнуют дела поважнее твоей преданности, Лидия Сервас. Принимаю твою отставку. Но только не тешь себя иллюзиями, что наши пути больше не пересекутся. А пока живи своей жизнью на суше». Это был лучший ответ, на какой могла надеяться Лидия. И сейчас, глядя на сыновей, она добавила: «Но я бы хотела увидеть вас снова, если, конечно, вы захотите». Брен кивнул. Она забыла обо всем, когда он шагнул к ней и обнял. От того, что сын рядом, от его запаха и тепла у нее подогнулись колени. Но она устояла на ногах, зная, что Рун рядом и всегда ее поддержит. Улыбающийся Брен отстранился от нее, сказав: «А ты обалденная, мам!» Это слово наполнило ее сердце радостью. Взглянув через плечо сына, Лидия увидела, что Ренки и Давид улыбаются не менее широко, чем Брен. Они были счастливы за нее, мальчиков и себя. Ее сыновей ждала замечательная семья. Если жизнь больше не преподнесет ей никаких сюрпризов, может, в ней найдется место и для нее. Брен наклонился и поцеловал Лидию в щеку. Она знала, что запомнит этот поцелуй и сохранит его на всю жизнь. Потом он подошел к Руну и крепко обнял фейского принца. «Спасибо за все, что ты сделал. Спас нас и маму». Рун похлопал Брена по спине, и Лидия почувствовала, как все внутри нее наполняется светом. «Все нормально», — ответил Рун. «Обычная работа для парней из вспомогательных сил». Брен улыбнулся, затем подошел к приемным родителям и снова обнял Ренки. Лидия взглянула на Аса, который настороженно следил за ней. Зная, что Ас не бросится к ней, как Брен, она сама подошла к нему, неторопливо давая ему время решить, чего он хочет. Ас не сдвинулся с места, однако в глазах не было прежней холодности. «Спасибо, что пришла нам на выручку», — произнес он, и уголок его рта дернулся. «Береги себя». «У меня есть надежная поддержка в лице Руна», — сказала Лидия, оглянувшись на свою истинную пару. «Со мной все будет отлично». «Он в тебя стрелял», — напомнил Ас, косясь на Руна. «Напрасно я вам это рассказал», — пробормотал Рун. Лидия усмехнулась и сказала сыну. «Не беспокойся, он дорого за это заплатит». Ас пристально взглянул на Руна, явно сомневаясь в словах матери. Но когда он пошел к отцам, то вдруг споткнулся, словно зацепившись за выбоину в бетоне. Лидия повернулась к Руну. Тот смотрел в небо и что-то насвистывал. «Прекрасно. Пусть держит это телепатическое общение в секрете». Рун обнял ее за талию. Мальчики и их отцы перешли на шлюпку. Купол захлопнулся. Давид уселся за руль и стал нажимать кнопки на приборной доске. Брен сидел рядом с ним. Ренки и Ас расположились на задних сиденьях. Двигатель шлюпки заработал. Все четверо смотрели на Лидию. Ее улыбка была сдержанной, но полной надежды. Пальцы нашли пальцы Руна и крепко сжали. Рун ответил тем же. Ее сыновья живы. Им ничто не угрожает, и они снова вошли в ее жизнь. Это превышало все ее надежды. И что бы ни таило в себе будущее, она будет дорожить каждым мгновением. Брайс была по горло сыта вечным холодом Нены. Однако снова открыла северный разлом, но теперь не на древнюю родину фейцев, а на Хел. Только темнота ждала армию, двигавшуюся через портал. Уцелевшие чудовища, хвостатые и крылатые, возвращались к себе домой. Вместе с ними возвращались и принцы. Проходя мимо, Танатос выразительно на нее посмотрел, словно говоря: «Ты хоть и уничтожила Астериев, но убийство моей собаки я тебе не прощу». Наконец, перед порталом остались лишь Аполеон и Аидас, окруженные снегом и льдом. Им не требовались теплые куртки, шапки и перчатки. Они даже не дрожали на этом жутком морозе. «Хэл не имеет над тобой никакой власти, и у тебя нет перед нами никаких обязательств», — сказал Ханту Аполеон. «Спасибо», — ответил Хант. «Взаимно». Аполеон улыбнулся одними губами, затем посмотрел на Брайс. «А ты действовала лучше, чем ожидалось». Брайс щелкнула пальцами, но теплые перчатки заглушили звук. «Великолепный девиз! Я его помещу на свою визитку! Брайс Куинлан лучше, чем ожидалось!» Аполеон лишь усмехнулся и зашагал к порталу. «Эй, погоди!» — окликнула Брайс принца Ямы. Аполеон остановился и вопросительно посмотрел на нее. Брайс искренне улыбнулась ему. «Спасибо, что не потерял веру в Мидгард и не отказал нам в помощи». Честное слово, лицо Аполеона чуть потеплело. Он взглянул на Аидаса. «Я был счастлив покончить с этим делом и знать, что оно больше не терзает моего брата». Он шагнул в портал и исчез. Зубы Брайс стучали от холода, но она все-таки спросила Аидаса. «Мы увидимся снова?» «А вы хотите?» — с лукавой улыбкой спросил Аидас. «Нет», — честно ответила Брайс. «При всей нашей благодарности за помощь, «Думаю, у нас разные представления о домашних зверюшках». Аидос улыбнулся во весь рот. «Тогда, Брайс Куинлан, прими мою благодарность и всего тебе хорошего». «Я всегда буду тебе признательна за твою доброту в тот день у храма Оракула», — сказала она принцу пропасти. «Ты, я гордилась бы тобой». Его улыбка стала мягче. «И тобой тоже». Это были единственные слова, которыми она могла наградить принца Хэла, умолчав, что для нее гордость Теи значит не больше куска дерьма на улице. «Думаю, когда-нибудь ты это услышишь из ее уст». Аидос наклонил голову. Брайс всем рассказала о словах Джизибы и о том, что видела сама в мире сверкающего света. «Думаешь, принца Хэла туда допустят?» Брайс подошла к нему и поцеловала в щеку. Губы едва не примерзли к холодной коже. «Для достойного мужчины! Откуда бы он ни был родом, всегда найдется там место!» Глаза Аидоса сверкнули синим огнем. Что именно было в них? Благодарность, тоска или любовь? Брайс не знала. Но принц лишь кивнул ей с Хантом, затем устремился в темноту северного разлома. Аполеон дожидался его там. Брайс взяла Ханта за руку, а другой на прощание помахала принцам. К ее удивлению, оба помахали ей в ответ. Затем Брайс приказала северному разлому закрыться, надежно запечатала портал, не оставив щели, через которые можно проскользнуть. И хотя Астери исчезли с Мидгарда, все их хрустальные ворота остались в целости. Но эти ворота наконец-то крепко закрылись. Наконец-то. «Похоже, твоя охота на демонов завершилась», — сказала она Ханту. Ее истинная пара улыбнулся и нежно поцеловал ее. Кажется, даже ледяные ветры Нены на мгновение стали теплее. «В таком случае пора собирать файлы для биржи труда». Тарион Кетос стоял неподалеку от границы мясного рынка, высматривая свою жену. Королеве змей повезло, что среди работавших на нее были водные спрайты. Это они сумели потушить пожар в главном здании, не дав огню распространиться. Поэтому весь лабиринт построек и складов мясного рынка не пострадал. На первый взгляд казалось, что здесь ничего не изменилось. Торговля шла также бойко, но с поправкой на новые условия жизни. Из кузова грузовика какие-то мрачного вида личности вытаскивали канистры, сияющие первосветом. Торопились запастись тем, что вскоре существенно поднимется в цене. По правде говоря, Тарион не знал, зачем он сюда пришел. Сэндос сообщила, что Океанская Королева простила ему неподчинение. Более того, русалка сделала ему отличное предложение — занять командную должность и остаться на борту коня глубин. Но он вдруг сказал, что должен кое-что доделать на суше, и потому оказался здесь. С уходом астериев на планете не наступила тишь и благодать. Оставался имперский сенат, претендовавший на всю полноту власти. Оставались архангелы, которым тоже хотелось править, главы домов и... Может, ему разумнее было бы остаться на подводном корабле. Он не знал, почему ждал мира и спокойствия. Почему думал, что каждый житель Мидгарда будет ликовать от счастья и просто балдеть? Но на планете хватало алчных мерзавцев, пытавшихся нажиться на возникшем хаосе и пролезть во власть. И одной из таких была правительница мясного рынка. Тарион прекрасно это знал. Ему еще придется схлестнуться со змеюкой, и, возможно, очень скоро. Но сейчас ему требовалось разыскать свою жену и убедиться, что с ней все в порядке. Тогда он спокойно сможет вернуться на подводный корабль или отправиться еще куда-нибудь. Четких представлений у него не было. Возможно, Огинос ему подскажет и даже поможет упорядочить собственную жизнь. Тарион поднял капюшон фуфайки, проверил, на месте ли припрятанный пистолет, и зашагал к мясному рынку. Только Урда знала, что ожидает его там. Он успел пройти совсем немного, когда из сумрака донесся женский голос. «Должно быть, ты десятикратно туп, если вернулся сюда». Тарион остановился, всматриваясь в темноту переулка, откуда раздался голос. На него смотрели два малиново-красных глаза. «Привет, Ариадна», — произнес он, кивнув Драконессе. Глава 102. Брайс стояла в просторном вестибюле виллы короля осени и смотрела на толпу журналистов, щелкающих вспышками камер, надменную фейскую знать и смущенных охранников, поглядывавших то на нее, то на собравшихся. Для сегодняшней церемонии она надела розовое платье, зная, что оно сведет Ханта с ума. Альтернативой были бы футболка с леггингсами, но сегодня ей предстояло сделать серьезное заявление. Поводов для злословия и так хватит, а потому, чтобы не плодить их, она выбрала официальный наряд. Конечно, розовое платье стало для Брайс тяжелым испытанием. За время своих странствий она отвыкла от платьев, а вернувшись домой и увидев в спальне огромную груду одежды, мысленно спросила себя, зачем ей столько тряпок. Возвращаясь в город полумесяца, она думала, что все это растянется на несколько дней. Они приехали поздно вечером, и Брайс сразу же отправилась на развалины лугов Асфаделя. Побродив там, она поняла, что не способна ждать, и назначила встречу на сегодняшнее утро. Ухмыляющиеся физиономии родителей Флина и Сатии лишь укрепили ее решимость. Нечего тут ждать. Лорд Хоторн и его жена держали себя так, словно ничего не изменилось. Придурки. Побывав на лугах Асфаделя, она вообще хотела устроить экстренную встречу. Хант ее отговорил, предложив обдумать свое выступление и дать Марку время подготовить соответствующие документы. Оборотень Леопард и Деклан сейчас стояли возле письменного стола, специально принесенного в вестибюль. Там же находились и Рун с Флином. Брайс повернулась к Ханту. Тот едва заметно кивнул. «Можно начинать». Она подошла к столу и сказала, глядя в объективы камер и лица фейских аристократов. «Постараюсь говорить кратко и только по существу, чтобы не отнимать время у знати. Ведь им нужно успеть еще до полудня угоститься изысканными винами, а дамам попасть на спа-процедуры». Молчание. Лихорадочное щелканье камер. Видеооператоры старались подойти ближе, располагая микрофоны так, чтобы уловить каждый вздох, Брайс. Один из операторов, дракиец, откровенно усмехался. Но Брайс продолжала смотреть в объективы камер, поскольку сейчас ее видел и слышал весь Мидгард. «Это мой первый и последний декрет в качестве королевы фейцев Вальбары и Авалена. Отныне королевские дома упраздняются». Игнорируя удивленные и протестующие возгласы, она постучала по стопке бумаг на столе. «Мне осталось лишь подписать соответствующие документы. Заявляю вам с предельной ясностью. Это не отречение от трона. Просто я больше не являюсь королевой. Но согласно этому документу, впредь никто и никогда не наденет корону. Фейская монархия упразднена. Навсегда». Боковым зрением она видела улыбающегося Ханта. Жаль, конечно, что здесь не было ее матери. Но присутствие Эмбер Куинлон могло бы породить массу домыслов. Поползли бы слухи, что это ее человеческая мать подтолкнула Брайс к ликвидации монархии. И потому, посовещавшись с друзьями, она решила Эмбер не приглашать. «Все резиденции короля осени в нашем городе, включая и эту...» Брайс обвела рукой роскошный вестибюль. «Передаются для размещения пострадавших от атаки на луга Асфаделя. Что касается этой виллы, здесь будут жить дети, потерявшие родителей во время той бойни. Кто-то из фейских аристократов кашлянул, маскируя смешок. Что касается королевской недвижимости на Вальбаре и Авалене, она будет продана тем, кто обожает это пошлое великолепие. Деньги от продаж пойдут на восстановление лугов Асфаделя. Брайс взяла со стола отцовскую перьевую ручку в золотом корпусе. Ручку она позаимствовала в кабинете после того, как выкинула все призмы короля осени. Когда дойдут руки, она разберет хитроумный планетарий и продаст на металлолом. Она приобрела достаточно знаний о появлении и распространении света, о его расщеплении и слиянии воедино. Больше она не желала ничего знать о свете, даже своем. «Астерии исчезли с лица нашей планеты», — продолжала Брайс, обращаясь к миру. «Вслед за ними уходят и фейские королевства. Вместо этого мы создадим правительство, основанное на принципах равенства и честности. Этот документ дает мне право представлять фейский народ в процессе создания такого правительства». И более никаких прав и привилегий. «Предательница!» — прошипела ей какая-то аристократка. Память подсказала ей, как несколько лет назад она с издевкой смотрела на нее в ресторане. Вертя между пальцами любимую ручку короля осени, она вполголоса ответила, словно говоря с собой. «Напрасно вы наделили королевских особ абсолютной властью». «Вы сделали это из стремления втоптать все прочие сословия в грязь!» Брайс склонилась над документом. «Веди вы себя по-иному. Глядишь, я бы и не пошла на столь радикальный шаг!» Золотое перо коснулось плотной бумаги. Блеснули и быстро высохли чернила. «Но теперь вы оказались в грязи вместе с нами!» сказала фейским аристократам Брайс, глядя на поставленную подпись. «Так что привыкайте к запаху». Вот так росчерк золотого пера, некогда принадлежавшего королю осени, положил конец королевским родословным фейского народа. Рун включил в квартире весь свет. Неизвестно, сколько еще им будет доступна такая роскошь. «Брайс устроит истерику, но клянусь тебе, это была единственная приличная квартира, которую можно было купить сразу», — сказал он Лидии, когда они переступили порог квартиры, находящейся этажом ниже жилища Брайс. Лидия улыбнулась. Квартира была точной копией квартиры сестры Руна, за исключением мебели. Она заглянула на белоснежную сверкающую кухню. «Чудесное место. Я серьезно. Потом переведу тебе деньги». «И не вздумай», — возразил Рун. «Считай это подарком, в знак благодарности за то, что ты вытащила меня из астерийского застенка». Лидия повернулась к нему. «Думаю, мы с тобой квиты после всего». «После всего кошмара с Полуксом». Рун знал, что этот кошмар будет еще долго преследовать его во снах. Но есть много других воспоминаний, радостных, способных рассеять мрак. Например, возвращение сыновей Лидии к приемным родителям. Рун тогда искренне радовался, что Лидию с одинаковой любовью обнимали и сыновья, и их отцы. Мальчики продемонстрировали ей, каждый по-своему, что хотят и дальше видеться. Наладить отношения с Бреном будет проще, а вот Ас... Рун улыбнулся, вспомнив, как, идя к шлюпке, Ас выразительно посмотрел на него. Взгляд темных глаз мальчика был острым и понимающим, словно говорящим «Заботься о моей маме». Рун мысленно ответил ему «Она способна и сама о себе позаботиться, но я обязательно это сделаю». Глаза Аса распахнулись от неожиданности. Он даже споткнулся, затем с некоторым восхищением посмотрел на Руна и пошел дальше. Вчера они с Лидией ночевали в его прежнем холостяцком доме. Обоими владело желание утрахаться до потери пульса, но приходилось учитывать, что за тонкой стеной находятся друзья Руна. И тогда Рун позвонил риэлтору с просьбой срочно найти квартиру и поставил несколько условий. «В той комнате две кровати», — сообщил он Лидии, махнув в сторону двери. для твоих мальчиков». Глаза Лидии стали подозрительно влажными. Это было главным требованием Руна — найти квартиру с гостевой комнатой, где есть две кровати. «Они могут приезжать сюда, когда у них и у тебя появится желание увидеться». Ее улыбка была такой нежной и полной надежды, что у Руна защемило сердце. А Лидия подошла к дивану перед телевизором и села, словно проверяя прочность дивана и примиряясь к новому жилищу и к новой жизни. «Думаю, после случившегося отцы долго не захотят их отпускать», — сказала Лидия. «А потом я бы очень хотела, чтобы они иногда появлялись у нас». Рун сел рядом. «Вот подрастут и начнут устраивать хэл кромешный». «Я это выдержу. Главное, что не в буквальном смысле», — вздохнула Лидия. «Пока что с меня довольно демонов, пусть и дружески настроенных». «С меня тоже», — усмехнулся Рун. Несколько минут они просидели молча, наслаждаясь этой тишиной и привыкая к мысли, что у них теперь есть свое жилье. «До сих пор не верится, что мы живы», — наконец сказала Лидия. «А мне до сих пор не верится, что Астери исчезли». Несколько последних дней пронеслись в каком-то вихре, не давая времени обдумать происходящее и оценить нынешнее состояние мира. Лидия знала, что Руну могут не понравиться ее слова, и потому тщательно обдумывала каждое. «О твоей сестры и Аталара благие намерения, но для создания принципиально новой системы власти мало одной встречи с кучкой мировых лидеров. Я уже не говорю о ликвидации рабства». «Знаю. И Брайс знает». «А ты? Что ты намерен делать дальше?» Вопрос был не из простых, но Рун ответил. «Буду ей помогать. Думаю, мы с Холструмом встанем во главе вспомогательных сил, поскольку этим утром фейские монархии закончили свое существование». Это было незабываемое зрелище. Брайс перед нацеленными на нее камерами, перед толпой, оторопевшей знати, одним росчерком пера упразднила монархии. Причем приговор монархиям она подписывала не чем-нибудь, а любимой ручкой их отца. Никогда еще Рун не был так горд от сознания, что он — брат Брайс. «Знаешь, Оракул была во многом права», — сказал он. Лидия удивленно посмотрела на него. «Речь шла не только о переходе короны к Брайс, а о том, что моя сестра все это прекратит. Королевский род Даннонов закончился». Лидия цокнула языком. «Но ты по-прежнему жив и не бесплоден». «Пока что», — ответил Рун и снова засмеялся. Сколько десятков лет пророчество давило на него словно глыба, заставляло тревожиться о своей участи. Лидия посмотрела на него так, как не умел никто на Мидгарде, видя не оболочку, а его истинную суть. «Ты готов перестать быть принцем и жить как обычный фейц? Словом, жить нормальной жизнью?» «Думаю, что да». Рун слегка толкнул ее коленом. «А ты?» «Понятия не имею. Я даже не знаю, что такое нормальная жизнь», — призналась Лидия. Рун взял ее за руку и соединил их пальцы. «А как насчет того, чтобы вместе в этом разобраться?» «Как быть нормальными?» «Да, как жить нормальной жизнью. И нормальная квартира — неплохое начало для нас обоих». Довольно с него холостяцкого жилья, напоминавшего студенческое общежитие. В глазах Лидии почему-то появилась тревога. «У меня очень непростая жизнь». «Сложности на каждом шагу». «А кто сказал, что в нормальной жизни нет никаких сложностей?» — возразил Рун. «Я знаю лишь одно. Что бы нам ни приготовил завтрашний день, будущий год или будущее тысячелетие, я хочу встречать это вместе с тобой». Лицо Лидии потеплело. Она прислонилась к Руну, отведя лезущие ему в глаза волосы. Они больше не были ланью и наследным фейским принцем. Не были агентами ясный день и ночь. Здесь, в этой квартире, они были просто Лидией и Руном. И он хотел, чтобы так оставалось и дальше. Но Рун не остался на диване, а встал и прошел к кухонному холодильнику. Еще одним его требованием, явно удивившим риэлтора, было загрузить холодильник тем, что он скажет, и больше ничем. Возможно, привычки холостяцкой жизни еще не совсем оставили его. Взяв пару бутылок, Рун подошел к дивану и протянул одну Лидии. «Как я тебе и обещал, ясный день», — сказал Рун, отворачивая пробку. «Одна бутылка пива». Лидия с восторгом смотрела на пиво. Она отвернула пробку, но пить не стала. Поднявшись с дивана, она чокнулась с Руном. «За нормальную жизнь, Рун». Он наклонился, чтобы поцеловать Лидию, а она потянулась к нему. Их губы встретились. Любовь и радость внутри Руна сияли ярче звездного света, когда он, лишь чуточку отстранившись, сказал: «За нормальную жизнь, Лидия». Возвращение волков в логово из мест, где они прятались, растянулось на несколько дней. Но они возвращались. Итан не знал, то ли по приказу Амелии, то ли по просьбе Перри, однако вернулись все. Возможно, просто из желания посмотреть, насколько никудышный из него предводитель. Или оценить жизнь без Фендеров. А может, кто-то беспокоился за свое имущество, поскольку грядущий энергетический кризис был чреват хаосом. Итан стоял в командном центре штаб-квартиры вспомогательных сил. Напротив стояли Дек и Флинн, причем последний с интересом посматривал на Перри, и этот интерес Итану совсем не нравился. Перри краснела, что Итану тоже не нравилось. Однако раньше, чем Итан успел выпалить какую-нибудь глупость, в командный центр вошли Лидия с Руном, и бывший фейский принц сказал: «Итак, обо всем по порядку. Думаю, это дерьмово, что мы спасли мир, а через 2 дня вынуждены возвращаться на работу». Перри засмеялась, и, пожалуй, ее смех Итану понравился. В лице Лидии что-то поменялось. Кажется, она стала спокойнее, однако на шутку Руна даже не улыбнулась. «К вечеру я жду доклад о состоянии энергетической решетки первосвета и возможных мерах по ее восстановлению. Инженеры Лунатиона встречались с Океанской Королевой на предмет особенностей энергообеспечения ее кораблей, не нуждающихся в первосвете. Они предоставят нам отчет о встрече. А пока что нам необходимо трезво оценить союзнические силы внутри города и за его пределами. Селестена по-прежнему старается заручиться поддержкой Эфраима, однако другие архангелы готовы начать драчку за власть. Если мы не хотим получить прежний вариант мира, хотя и без Астериев, нужно выработать основательный план». «А разве Аталар не должен участвовать в нашей встрече?» — спросил Флинн. «Он на пути сюда, вместе с Брайс», — ответил Рун. «Но они попросили начать без них». Дек и Флинн зачмокали губами, изображая поцелуи. Итан засмеялся, и Перри тоже. «Может, все это не так уж и плохо? Речь не о его предводительстве. Эта сторона его жизни не особо нравилась Итану. Речь о будущем. Конечно, поначалу их ждет хелл кромешный, поскольку и без Астериев врагов у них хватает, но у них есть костяк, стая, куда входят его друзья из всех домов. Потому-то они и собрались здесь. Нет больше разобщенных вспомогательных сил, разделенных на дома и породы. Собравшись сегодня, они подали пример». И потому Итан сказал, обращаясь к Лидии, Руну, Флину, Деку и Перри: «Чем бы эти придурки не пытались броситься в нас, им прилетит обратно». «Ты говоришь, как настоящий капитан команды по солнечному мечу», — поддел его Дек. «Да», — согласился Итан. Эти слова проникли в него, и ему вдруг захотелось очутиться на поле и схватить мяч. Через мгновение все исчезло. Но после нескольких лет пустого существования он поймал это ощущение. Захотел, чтобы оно вернулось. И потому он улыбнулся. Так оно и есть. Г. Гипаксия звонила», — сказала Брайс. Она стояла в атриуме элегантного особняка, где вскоре откроется новая антикварная галерея «Грифон». Хант, занятый распаковкой статуи Тура, приостановил работу и спросил, приподняв голову. «И что она сказала?» «Если она найдет способ стабилизировать противоядие, уже ко дню весеннего равноденствия можно будет обеспечить всех желающих. Конечно, если энергетическая решетка не скопытится. Кстати, ей снова нужны твои молнии. Она израсходовала весь запас на нынешнюю партию». Брайс с Хантом уже приняли противоядие. Последовал такой мощный всплеск магической силы, что вблизи Авалена появился новый остров, словно душа Брайс была связана с Аваленом и, как утверждала Джизиба, со всем Мидгардом. Через архизианский амулет или напрямую — уже другой вопрос. У Ханта его выплеск проявился в виде гроз, грохотавших над городом полумесяца почти сутки. Разумеется, его оштрафовали за самовольное вмешательство в погоду. Слова Брайс о его адаптации к новому состоянию магии не произвели на городских чиновников никакого впечатления. Только теперь оба поняли, какую силу украли у них Астерии. Но мало было вернуть себе эту силу. Требовалось к ней привыкнуть и научиться пользоваться. Теперь Брайс могла за считанные секунды переместиться в родительский дом, что было хорошо и не очень. У нее появилась возможность навещать Купера, когда пожелает, и вытаскивать мальчишку в город, устраивая ему маленькие праздники. Однако теперь ее и Ханта каждую неделю хотели видеть на семейном обеде в родительском доме. Брайс отчаянно старалась скостить срок до одного раза в месяц, но знала, Эмбер не успокоится, пока не вырвет у нее согласие на один раз в две недели. Но все опять-таки зависело от событий ближайшего будущего и от состояния энергетической решетки. Если Мидгард лишится первосвета, цивилизация на планете откатится далеко назад, к свечам, дровяным плитам и многому другому, о чем Брайс читала только в исторических романах. Однако пока жизнь продолжалась в привычном ключе. Она спасла мир от астериев. Пусть теперь научные и технические гении спасают его от энергетического кризиса. «Что ж», — хмыкнул Хант, — «если гипоксии нужно, чтобы кто-то задал хорошую трёпку папаше и сыну Реднерам, я в игре. Те еще мерзавцы». Бывшая королева ведьм весьма неохотно сотрудничала с корпорацией Реднеров, надеясь разместить у них заказ на массовое производство противоядия. «Устрашающий придурок, часть вторая?» «И тем счастлив». Брайс расставляла книги на громадном встроенном стеллаже, тянущемся до самого потолка. Книги. Уцелевшие остатки библиотеки Партоса. Опасаясь астериев, Джизиба была вынуждена прятать книги в подвале. Отныне они будут находиться здесь, доступные каждому, кто пожелает их увидеть. Брайс претила сама мысль держать эти сокровища под замком. Правда, древние книги обладали весьма своевольным характером. К счастью, Брайс нашла трех помощниц, которые будут следить за поведением книг. Сейчас Сас, Ритни и Малана устроились на контейнере с едой и упоенно смотрели «Тайную любовь» на мобильнике Ханта, прислоненном к бутылке. Конечно, они никогда не заменят Лихабу, но при виде трех сестричек у Брайс всегда становилось тепло на сердце. Разумеется, в новую галерею перекочевал и Сирингс, который храпел под столом, устроив себе гнездо из одеял. Наконец, все встало на свои места. И она оказалась именно там, где и хотела оказаться. Взглянув на нее, Хант вернулся к распаковке ящиков, присланных сюда гипаксией из Дома пламени и тени. Чувствовалось, Джизиба давно задумала передать права на галерею, потому и заставляла Итана дни напролет упаковывать экспонаты. Винтовка убийца богов теперь висела на стене за спиной у Брайс. Джизиба одобрила бы это. Неплохое предостережение для тех, кто попытается украсть книги. А еще знак памяти о жрице, которая 15 тысяч лет их хранила. Конечно, огненным спрайтам ничего не стоит поджарить любого потенциального вора. Брайс по-прежнему не знала, куда отправилась Иритис, а ей так хотелось рассказать королеве о недолгой встрече с Лихабой. По словам Сас, их королева теперь странствовала по всему миру, намереваясь освободить всех своих подданных, особенно тех, кого владельцы удерживали насильно, игнорируя общепланетарный запрет рабства. Хант кашлянул, привлекая внимание Брайс. «Ты о чем-то хотел спросить?» «Да. Ты собираешься еще что-то говорить по поводу фейского мира без монархии?» «А о чем тут говорить?» — удивилась Брайс. «Я издала декрет, подписала его. С королевской властью покончено. Остальное уже не моя забота». «Другие могут с тобой не согласиться». «Вот потому-то, Аталар...» Книга, которую Брайс собиралась поставить на полку, так и норовила выскользнуть у нее из рук. Дав книге шлепка, Брайс все-таки затолкала упрямицу на место. «Потому-то и нужно установить фейскую демократию. Новый сенат с соответствующими прибамбасами. Пусть фейцы со своими проблемами идут не ко мне, а туда». «Новый сенат с соответствующими прибамбасами», усмехаясь, повторил Хант. «Звучит вполне официально». «А что скажешь о себе?» — спросила Брайс, поворачиваясь к нему. «Ты же смог устраниться от дел 33-го легиона и всех этих ангельских разборок? Тогда почему я должна по-прежнему участвовать в фейских драмах?» «Я не создавал острова, выпрыгивающие прямо из моря, и не возвращал к жизни Авален». «Ну, Авален, это совсем другое». «Ты просто не хочешь лишиться нового загородного домика», — поддразнил ее Хант. Он подошел к Брайс и прижал ее к стеллажу. Она не возражала, наслаждаясь его ростом, напором и волной магической силы. И все это звалось Хантом. «Может, и не хочу», — призналась Брайс. «Но пока фейцы не докажут свою готовность к открытию Авалена для всех, этот домик мой». У нее мелькала мысль отправить книги Партаса в Аваленский архив, но после недолгих раздумий она поняла, что не сделает этого. Ей хотелось, чтобы книги находились поблизости, доступные всем, они были бы заперты на далеком острове. «По крайней мере, я несу за него ответственность». «Что ж, прекрасно. Баксиан уже изнемогает, там рвется поскорее вернуться в цивилизацию, так что придется нанимать хранителя». Фьюри и Юна уже вернулись в город полумесяца, заявив, что по горло сыты жизнью без современных технологий. Однако Баксиан держался до последнего. Брайс поморщилась. С тех пор, как они вручили Авален его заботам, Баксиан неплохо управлялся с делами острова, заботясь обо всех стекавшихся туда беженцах. Даника гордилась бы им. Брайс так и сказала ему по телефону, рассказав и о встрече с его истинной парой в том мире. Баксиан молчал. Брайс знала, что он плачет. «Спасибо». Это было все, что он ответил. «Ладно, с этим решили», — сказала Брайс. «Устанавливаем демократию, находим для Валена новую няньку, ты разыгрываешь из себя устрашающего придурка. Что мне еще сделать? В смысле, кроме работы в этой новой галерее?» «Как насчет нанять сексуального помощника?» От Брайс не скрылась искра в его глазах и жар, с каким были произнесены эти слова. Она закусила губу. «Говоришь, сексуального помощника? Готов превратиться из Умбры Мортиса в секретаря, подающего кофе?» «Если в обязанности будет входить бурный кабинетный секс, то да». «Вакансия точно подразумевает бурный кабинетный секс», — промурлыкала Брайс. Она уже чувствовала, как его вставший член упирался ей в бедро. Хант явно не собирался останавливаться, поскольку он тихо, но властно скомандовал Спрайтом. «Девочки, поставьте видео на паузу и исчезните на некоторое время». Спрайты заворчали, но послушно полетели к лестнице, сияя светло-розовым огнем. Сирингс, поскуливая, двинулся вслед за ними. Брайс не волновалась, куда отправились все четверо. Хант прижался членом к ее лобку, и она задрожала. «Залезай на стол», — прохрипел Хант. В висках Брайс стучала кровь. «Мы и так опаздываем на встречу с Руном и другими. Нас ждут в штаб-квартире вспомогательных сил». «Без нас разберутся». Голос Ханта был полон безудержного желания. У Брайс подогнулись колени. Она успела сделать всего шаг, и тут зазвонил ее мобильник. «Баксиан». «Перезвонишь», — сказал Хант, вставая у нее за спиной и задирая ей юбку. «О, да, да». Следом ожил мобильник Ханта. Снова Баксиан. «Может, все же ответишь ему?» Спросила Брайс, не представляя, как у Ханта это получится, поскольку в одной руке он держал край задранной юбки, а другой гладил ее голые ягодицы. Хант со стоном опустил одну руку и полез за мобильником, после чего рявкнул в микрофон. «Чего тебе?» Благодаря острому фейскому слуху Брайс услышала вопрос Баксиана. «Где твоя истинная пара?» Напряженный тон звонящего и нотки паники в его голосе заставили Ханта включить громкую связь. «Мы оба здесь!» Баксиан судорожно выдохнул. Недавнее возбуждение исчезло. Внутренности Брайс наполнились холодным ужасом. Что могло произойти? Неужели на Авален напали? «Я...» Баксиан задохнулся. «Их... их около двух дюжин!» «Их?» переспросила Брайс, недоуменно переглянувшись с Хантом. Баксиан рассмеялся, но смех был на грани истерики. «Клянусь, мне показалось, что они выскочили прямо из земли. Они там не то спали, не то прятались. Сам Хэл не разберет». «Баксиан, ты о ком говоришь?» спросила Брайс, слушая, как гулко колотится ее сердце. «О летающих лошадях. Понимаешь, лошади с крыльями». «Лошади с крыльями?» Брайс поморгала. «Да». Баксиан уже почти кричал в микрофон. «Они тут летают и топчут все подряд, и жрут посевы. Тебе нужно срочно быть здесь, потому что эти лошадки... Думаю, они имеют прямое отношение к фантастической звёздно-рождённой принцессе супермагии». Брайс в полном восхищении смотрела на Ханта. «Итак, на Валене объявились летающие лошади». Пробормотал Хант. В его распахнутых глазах сверкала радость. «Я помню рассказ Селены. Она говорила, что у ее матери были летающие лошади. О том, как они появились здесь. Их изображения были в пещере принцев и в замке Морвена. Я думала, что их всех истребили, но вдруг...» Брайс тряхнула головой. «Возможно ли такое? Вдруг Хелена спрятала их и погрузила в сон». И они спали, дожидаясь, когда никто и ничто не будут им угрожать. Неважно, по крайней мере, сейчас. «Ты только представь, на Авалене летающие лошади», — бормотала Брайс. «Настоящие пегасы!» «Умоляю, помогите мне», — жалобно произнес Баксиан. «К утру будем», — ответила Брайс и, не передавая телефон Ханту, отключилась. Глаза Ханта сверкали. Никаких теней, никакой уродливой татуировки на лбу и никакой боли. Все это в прошлом. «Отложим секс на столе до следующего раза?» — спросила Брайс. «Ради того, чтобы увидеть желанное желе во плоти?» — улыбнулся Хант. «Конечно!» Брайс крепко его обняла, столь же крепко поцеловала, после чего помчалась к двери. Ангел в ее кабинете, табун пегасов на Авалене, астериев больше нет, мертвые освобождены. И хотя предстоит серьезно поработать, чтобы восстановить Мидгард, планета сохранилась. И жизнь на планете тоже. Брайс и Хант выбежали этой жизни навстречу. Вместе. Дорогой читатель, на этом основная история города полумесяца заканчивается, но вы можете еще послушать три бонусные главы, действия которых происходят после описанных событий. Спасибо, что провели время на Мидгарде, и не только, с моим голосом. Обнимаю каждого, кто поддерживал меня по дороге морально и материально. Нет, честно, даже ваши мысли о сюжете и стикеры вдохновляли не опускать руки и читать дальше. Благодарю за интересные дискуссии в комментариях. Услышимся в новых историях. Не прощаюсь, ваша Фэй. Дополнительная глава. Даника и Брайс. Грохочущие басы из дерьмового старого бумбокса доносились до Брайс двумя этажами ниже. Когда она достигла следующего этажа, до нее донесся сладкий мускусный аромат веселящего корня. Брайс открыла дверь, пританцовывая. «А вот и мой любимый человек!» — крикнула Даника, приветствуя Брайс самокруткой с веселящим корнем. Пачка сигарет лежала на кофейном столике в нескольких дюймах от босых ног Даники. Соседка Брайс великодушно указала на разбросанные наркотики. «Где, черт возьми, ты вообще взяла столько веселящего корня?» Брайс сняла туфли на каблуках и несколько раз пошевелила натертыми ноющими пальцами ног, чтобы вернуть им немного жизни. Затем она сунула руку под платье, расстегнула и сняла лифчик. Для пущего эффекта она взмахнула им над головой, а затем отправила парить по гостиной. Мокрый от пота, он упал на пороге ее спальни. Черт, на улице было жарко, и здесь тоже было жарко. Несмотря на включенный кондиционер, лицо Даники покрылось испариной. Даже в такую летнюю жару на ней была ее знакомая кожаная куртка с надписью «Все возможно посредством любви». Даника глубоко затянулась веселящим корнем, выдохнула через ноздри, а потом сказала: «Я конфисковала его у каких-то придурковатых туристов, которые решили, что было бы круто напиться в парке Оракула и посмотреть, не почувствуют ли они ее психические вибрации или что-то в этом роде». Она закатила глаза. «Сделала им официальное предупреждение и забрала наркотики». Брайс усмехнулась, плюхаясь на подавленный диван рядом со своей лучшей подругой. «Ты настоящий образец для подражания». Даника передала ей тлеющую сигарету. «О, да, лучший в городе полумесяца». Брайс глубоко затянулась. Каждый напряженный мускул ее тела расслабился от вкуса дыма во рту. По дрянному, слишком маленькому телевизору, стоявшему на другом конце гостиной, шли вечерние новости, едва слышные из-за грохота музыки в бумбоксе. Затмение на прошлой неделе, бла-бла-бла. «Где все остальные?» — спросила Брайс, медленно выдыхая, прежде чем передать веселящий корень обратно Данике. Полчаса назад она получила сообщение от Даники. Короткое видео, на котором была изображена куча веселящего корня, которая лежала на кухонном столе, на фоне играла громкая музыка, сопровождаемая словами «Поспеши домой, милая». Брайс так и поступила, закрыв галерею в рекордно короткие сроки. Так быстро, что она забыла свою грязную танцевальную одежду, которую взяла с занятий в обеденный перерыв. Так быстро, что бедняжка Сирингс успела обнять ее только раз, прежде чем она вышла за дверь, пообещав принести ему завтра что-нибудь вкусненькое. «Работают», — наконец ответила Даника, и изо рта у нее повалил дым. «Будучи образцом для подражания, я взяла выходной, чтобы насладиться добычей». Она пошевелила пальцами ног, покрытыми облупившимся фиолетовым лаком. «Бронсон взял с меня обещание оставить немного для него, так что не делай из меня лгунью». Брайс сделала еще одну затяжку. «Если мы все это выкурим, Даника, я думаю, мы умрем». «Нет», — сказала Даника, ухмыляясь, когда Брайс медленно выпустила сладкое облако. «Но следующие два дня ты будешь находиться под кайфом». Зазвонил телефон Брайс, и она схватила его с кофейного столика, обнаружив, что пришло электронное письмо от Джизибы. Брайс посмотрела его содержимое и поморщилась. Она как раз положила трубку, намереваясь игнорировать сообщение как можно дольше, когда Даника сказала, поднимаясь на ноги: «Может быть, дня три?» Брайс рассмеялась, и комнатка начала замедляться и кружиться в знакомой дымке. Она положила веселящий корень в керамическую пепельницу, жемчужину из недоделанных занятий по гончарному делу в колледже, и откинулась на испачканные подушки, наслаждаясь холодком, пробирающим ее до костей. Напевая под музыку, Даника пошла на кухню. Телефон Брайс зазвонил с очередным сообщением от Джизибы. «Я ожидаю ответа в течение следующих 5 минут». Брайс вздохнула и начала печатать ответ, чувствуя, как улетучивается блаженство от сигарет. «Хочешь куда-нибудь сходить?» — спросила Даника из кухни. Брайс положила ноги на кофейный столик, одновременно отправляя электронное письмо Джизибе. «Нет, «Мой лифчик официально снят, и я не собираюсь надевать его обратно». «Кто сказал, что тебе нужно надевать лифчик, чтобы выходить на улицу?» Даника появилась из кухни, жуя остатки размокшего сэндвича. «У нас еще осталось много зити, что я приготовила вчера вечером», предложила Брайс, и музыка зазвучала так, что по комнате зазвенели золотые колокольчики. «Этому сэндвичу, наверное, дней 6». Даника откусила еще кусочек и с полным ртом сказала. «Я бы предпочла отравиться этим, чем твоим... варевом». Брайс погрозила подруге пальцем. «Ты сказала, что зити был вкусным!» «Это могло произойти и само по себе!» Даника скрестила руки на груди. «Но ты добавила...» «Колбасу!» «И?» Брайс поморщилась. «Что?» «Ладно, возможно, она немного перестаралась, добавляя что-то в рецепт. Но она оставила чеснок и оливки». Даника глубокомысленно кивнула. «Отбрось, зити! Давай все-таки сходим куда-нибудь. У меня еще много места для еды. Пицца, пиво, виски». «Завтра мне на работу», — уклонилась от ответа Брайс. «Джизиба уже прислала мне сообщение о том, что она хочет, чтобы я заполнила кучу бумаг еще до того, как она придет на работу завтра утром. Я ни за что не справлюсь с этим, если буду мучиться с похмелья». «Или все еще под кайфом». «Только два коктейля», — пообещала Даника, расплетая, а затем снова заплетая свои светлые, как шелк кукурузы, волосы, в которые были вплетены аметистовые, сапфировые и розовые пряди. «К часу ночи ты будешь в постели!» Это было самой большой ложью, которую только слышала Брайс. Но если Даника хотела пойти куда-нибудь только вдвоем, без упоминания о том, чтобы устроить вечеринку с Фьюри и Юной... «Пожалуйста!» — попросила Даника, слегка нахмурившись. Она подошла к кофейному столику, взяла сигарету с веселящим корнем и снова затянулась. «Мне бы это не помешало». Даже из-за наркотического опьянения было трудно не заметить напряженное выражение лица Даники, ее позу. Поэтому Брайс спросила как можно спокойнее. «С тобой все в порядке?» Даника пожала плечами и снова затянулась. «Сабина, как обычно». Было что-то в том, как Даника не смотрела на нее. Не встречалась с ней взглядом. Брайс не была до конца уверена, что поверила в это, хотя Сабина всегда ходила за Даникой по пятам. Но что еще это могло быть? Может быть, что-то с Торном? Но то, что Торн тяжело дышал возле Даники, казалось, никогда раньше ее не беспокоило. Однако, если Даника не хотела говорить об этом, Брайс не настаивала. Она была рядом, когда Даника в этом нуждалась. Брайс сама сделала еще одну затяжку веселящего корня, погрузившись в безмятежное спокойствие, и сказала: «К часу ночи я хочу вернуться сюда и лечь в постель». Ее лучшая подруга, сестра по духу, подмигнула, но что-то от этой скованности, от этого отдаленного беспокойства осталось, всего лишь проблеск. Даже когда Даника сказала, ее глаза светились волчьим восторгом сквозь облако дыма из веселящего корня. «Я куплю тебе новый лифчик». «Штраф в 1000 марок и пожизненное заключение за пьянство в общественном месте», отчитывал Брайс и Данику мужской голос 2 часа спустя, когда стрелки часов приближались к полуночи. Приближался час ночи, но, возможно, она сможет перенести его на 2. Была такая теплая, прекрасная ночь, ветер слегка касался пальм. Такую летнюю ночь Брайс запомнит на долгие годы. Веселящий корень все еще окутывал ее сознание, обостряя все чувства и в то же время успокаивая, заставляя ее наслаждаться каждой совершенной деталью этой ночи. Сидя на бортике фонтана на рыночной площади недалеко от Арчер-стрит, Даника отхлебывала пиво из бутылки. Они купили упаковку из 6 бутылок пива в ближайшем продуктовом магазине, а затем еще одну. Это была их 3-я бутылка. Брайс предположила, что в этом можно было винить только эффект веселящего корня. Никто не любит нариков. Брайс хихикнула, глядя на троицу из волков, стоявших вокруг них. Конор, Зак и Торн. Первым заговорил Зак. И хотя его тон был совершенно сухим, в темных глазах сверкало веселье. Он составлял половину дуэта близнецов, которых все называли призраками. Если Зак был здесь, Зельда не могла быть далеко. Но Брайс посмотрела на Конора и сразу же попыталась отвести взгляд, особенно после того, как он сказал: «Немного выпивки в общественном месте еще никому не повредило». Однако его тон был противоположен тону Зака. Его голос звучал весело, но она могла поклясться, что в глазах Конора промелькнуло что-то неодобрительное, когда он посмотрел на нее. Брайс пристально посмотрела на него в ответ. «Что? Данике нужно было выпить и немного веселящего корня». «Ладно, много». Она могла поклясться, что хмурый взгляд Конора говорил о том, что есть способы получше помочь ей справиться с Сабиной. Брайс покачала головой. Он слишком много видел, слишком многое замечал. Она сменила тему. «Где моя лучшая подружка?» Даника рассмеялась. «Я здесь. Ты больше под кайфом, чем я предполагала». «И я имела в виду Итана», — невинно сказала Брайс. «Эй!» — возразила Даника. «Хорошо, вторая лучшая подружка», — поправила Брайс. Торн усмехнулся. «Через несколько дней нас ждет крупная игра», — Конор предупредил. «Не приглашайте его, ему нужен отдых». «Конечно», — сказала Даника. «Это большая, важная игра в солнечный мяч. Да ведь от этого зависит судьба мира, мы бы никогда в это не вмешались». Брайс и Даника обменялись взглядами. Как только троица отошла, они принялись обмениваться сообщениями с Итаном, веселым Холстромом, которым она часто подразнивала Конора. Но Конор, похоже, не был рад, когда его дразнили. Боги, неужели у каждого из них сейчас что-то тлеет внутри? Была ли это летняя жара? То, как он смотрел на нее сейчас. Брайс вдруг остро осознала, как высоко задралось ее платье на бедрах, как сильно она обнажила ноги, как пьяно расставила ступни на высоких каблуках. «Послушай», — сказал Торн, как всегда, голос разума. «Амелия и стая Черной Розы сегодня ночью на патрулировании. Просто будь осторожна». «Пусть они попробуют что-нибудь сделать». Даника зарычала, и даже Брайс напряглась от этого. Даника нарывалась на драку. «Даже не думай об этом», предупредил Конор, оскалив зубы так, что Брайс вспомнила, что он сам мог бы стать Альфой, если бы не предпочел служить Данике. «Ссора с Амелией — это последнее, что нам сейчас нужно». «О!» Даника грациозно поднялась на ноги, лишь слегка покачиваясь. «Почему?» Торн встал между ними, и Омега сверкнула безоруживающей улыбкой. «Потому что я не хочу сажать тебя в тюрьму за убийство». Это, казалось, успокоило Данику, которая нежно погладила Торна по лицу. Он выдержал ее взгляд. И Брайс с удивлением заметила, что Даника первой отвела глаза. Как будто ей было невыносимо то, что она увидела в выражении лица Торна. Брайс могла бы поклясться, что взгляд Торна наполнился неподдельной болью и тоской. Но Зак кивнул Брайс, когда она встала, стуча каблуками по булыжникам мостовой. «Присмотри за ней, Би», — сказал он. Брайс небрежно отдала честь. «Будет сделано». Даника хихикнула, обнимая Брайс за плечи. «Мы пойдем, выпьем в общественном месте». Она оттащила Брайс от фонтана с площади. «Мы напьемся до беспамятства в лете, если вдруг захотите нас найти». Брайс оглянулась через плечо и увидела, что Конор все еще хмурится, глядя ей вслед. Ей не понравился ни этот взгляд, ни все, что она в нем прочла. Поэтому она просто подмигнула ему и позволила Данике увлечь себя в самозабвенные объятия Леты. В будний вечер в виски-баре было довольно многолюдно. Люди, все еще одетые в рабочую одежду, потягивали дорогое вино из хрустальных бокалов за высокими столиками. В то время как пьяные придурки, вроде Брайс и Даники, сидели за стойкой бара и залпом пили дешевую жидкость для снятия лака, которую в Лете называли домашним виски. Если бы они могли позволить себе что-то хорошее, они бы с радостью купили это. Но у Брайс не было денег, и хотя формально средства были у Даники, Сабина была единственной, кто оплачивал кредиты. Брайс обычно не возражала против дешевого барахла, но сегодня Даника пила его в чрезмерном количестве. Что с ней происходит? Брайс обдумывала все, что произошло за последние несколько дней. Или попыталась это сделать. После такого количества выпивки в ее организме, почему они начали с пива? Она едва могла соображать. Был только один момент, который выделялся среди пьяного тумана. «Что у вас с Торном?» Брайс спросила Данику без всякого предупреждения. «Хм?» Даника опрокинула в себя еще порцию виски. «Боги, какой это был по счету?» Брайс и сама выпила. Она попыталась сосчитать на пальцах, но они расплывались. Ангел в форме 33-го полка, стоявший в дальнем конце бара, внимательно наблюдал за ними. Она не могла понять, хотел ли он арестовать их или попытаться трахнуть. На самом деле, рыжеволосый мужчина был недурен собой, достаточно соблазнительный. Если бы она не встречалась с Рейдом Реднером, возможно... «Между мной и Торном ничего нет», — коротко ответила Даника, подавая знак принести еще виски. «Ты собираешься заговорить с этим ангелом? Или как?» «Не в моем вкусе», — фыркнула Брайс. «Лгунья», — поддразнила Даника. «Он чертовски привлекателен». Брайс рассмеялась. «Тогда иди и поговори с ним». Даника подмигнула. «Не в моем вкусе». Брайс задумалась. «Когда ты в последний раз ходила с кем-то на свидание?» Даника кивком поблагодарила бармена и глубоко вздохнула. Как будто собиралась что-то сказать. Боги, у Брайс закружилась голова. Может, ей стоит бросить пить? «Ты Даника Фендер», — прорычал мужчина из-за стойки. Они посмотрели друг на друга, и мужчина, огромный неповоротливый драки с зеленоватой чешуей на мускулистых руках под серой футболкой, наклонил в их сторону свой стакан. «И?» — спросила Даника. Мужчина залпом допил виски, из его ноздрей повалил пар. «Много слышал о тебе». Брайс облокотилась на стойку бара. «Надеюсь, что-нибудь хорошее», — сказала она с притворной радостью. Определенно, именно веселье побудило ее дерзить Драки. Драки бросил на нее быстрый взгляд, его глаза рептилий скользнули по ней, затем снова вернулись к Данике. Брайс была ему безразлична, невидимая, недостойная больше, чем просто взгляда. Может быть, для быстрого перепихона в переулке, если он снизойдет до этого. Брайс сжала бокал. «Я слышал, что с тобой нелегко», — обратился Драки к Данике. «Кто ты, черт возьми, такой?» Опьянение не затуманило ее разум. «Просто парень с севера», — ответил мужчина, крутя стакан в когтистых руках. «Проезжал мимо. Не думал, что увижу местную знаменитость». Он выделял каждое слово, говоря о знаменитостях, сверкая острыми белыми зубами. «Рада была провести этот вечер с тобой», — сказала Даника, сверкнув зубами в улыбке. «Знаешь, твоя мама отвратительная сука». В баре воцарилась тишина, но Даника оставалась совершенно невозмутимой. «О, я знаю, что она тебе сделала». Зрачки мужчины сузились до мельчайших щелочек. «Не мне, моим двоюродным братьям. Они просто дети. Приехали в город на веселые выходные и так и не вернулись домой. Последнее, что мы слышали, это то, что у Сабины Фендер был маленький лисенок, который охотился на них по улицам». Брайс предостерегающе положила руку на плечо Данике. Волчица, однако, сказала: «Это меня не удивляет». Она кивнула в сторону мужчины. «Ты пришел сюда свести счеты?» Деревянный брусок тлел под когтистой чешуйчатой рукой мужчины. «Ты попытаешься остановить меня?» Даника криво усмехнулась. «Черт возьми, нет. Я пожелаю тебе удачи, если что». «Даника», — сказала Брайс. Сначала было неповиновение Сабине, а затем был открытый мятеж. Если Даника перейдет черту, она за это поплатится. Из ноздрей Драки повалил дым. «Я слышал, что ты не такая, как она». «Приму это за комплимент». Но Брайс не упустила блеск в глазах Даники. Мужчина кивнул ей, затем соскользнул со стула и направился к двери. Он почти дошел до нее, когда обернулся, и сказал Данике: «Предупреди ее, и я вернусь, чтобы найти тебя первым». С этими словами он ушел. «Солос!» — выдохнула Брайс, когда в баре возобновилась обычная тихая суета. Даника допила свой виски. «Бедный ублюдок! Не понимает, что Сабине плевать на его приезд!» «Ты должна быть осторожна!» сказала Брайс, и страх на мгновение прояснил ее мысли. «Ты не знаешь, кто это, черт возьми, такой!» «Если он хочет убрать Сабину, то он мой новый лучший друг!» Брайс сильно сжала руку Даники. «Это чертовски глупые слова!» Даника не ответила. Она только заказала еще один напиток. И Брайс не возражала, когда перед ней поставили еще один. После этой встречи ей это было необходимо. И еще, и еще. Заиграла музыка, и Брайс начала танцевать под нее, хотя в Лете не было танцпола. Она превратила весь бар в танцпол, и Даника танцевала рядом с ней. Они все смеялись и смеялись. Все мысли о Сабине улетучились, а вместе с ней и весь Мидгард. Прошли минуты или час, и все, что Брайс знала, это то, что она вспотела и снова вернулась к бару, чтобы выпить еще одну порцию виски. Горячий ангел исчез, хотя во время танца она предприняла достойную попытку привлечь его к себе сексуальным взглядом. Но ангельский снобизм был глубок. Возможно, он и ответил ей сексуальным взглядом, но, без сомнения, сразу же взлетел в высокие башни центрального делового района и посмеялся со своими друзьями над полукровкой. «Давай!» — внезапно сказала Даника, стаскивая ее с барного стула. «Давай сделаем татуировки!» «Татуировки?» — Брайс расхохоталась. «Ни за что на свете!» «Пожалуйста!» — заныла Даника. «Татуировки лучших подруг!» «Ни в коем случае!» Затем Даника пустила в ход свое главное оружие — щенячьи глазки. И будь Брайс проклята, если они сработали. «Мне грустно и одиноко. Я хочу сделать татуировку с моей лучшей подругой». «Моя мама меня убьет!» — запротестовала Брайс. «Мы сделаем это в таком месте, где она не увидит. Это будет больно. Да ты так пьяна, что даже не почувствуешь!» Даника сжала ей руку. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Брайс вздохнула. Что за рисунок будет у нее на коже? Прямо сейчас любая идея казалась хорошей. Конечно, то, что сказала Даника, грустная и одинокая, не укладывалось в голове. Но Брайс расспросит ее об этом завтра. Потому что сейчас ночь еще только начиналась, и они были молоды, и однажды они станут почти бессмертными. Весь мир лежал у их ног. Брайс снова вздохнула и сказала: «Ладно, хорошо». Они были не единственными пьяными придурками в тату-салоне в 2 часа ночи. Боги, время то изгибалось и замедлялось, то вздрагивало и ускорялось. Даника сказала тату-мастеру, что у нее на уме дизайн и особый текст. Все возможно посредством любви. И хотела, чтобы это было сделано определенным образом. Она что-то говорила о добавке к чернилам, какой-то особенной волчьей штуке. Нет, это не могло быть правдой. Это было спонтанно, и что, черт возьми... Даника заранее планировала татуировку. И что, черт возьми, Даника знала о татуировках? У нее была татуировка стаи, но не более того. Брайс лежала лицом вниз на обтянутом коже тату-салоне. Комната кружилась и кружилась... И Даника тоже кружилась. Буквально сидела на стуле у тату-мастера и вертелась, как будто все это веселье и выпивка никак на нее не влияли. «Почему я первая?» — спросила Брайс. «Потому что ты примерно через час начнешь блевать и потеряешь сознание. У меня есть по крайней мере 2 часа до этого момента». Даника прекратила кружиться, устремив на Брайс сияющий взгляд. «Струсила?» Брайс фыркнула. «Нет. Но опять же, моя мама будет в бешенстве. У Эмбер тоже есть татуировки. И ты уже давно достигла совершеннолетия. На твоей куртке уже есть надпись «Все возможно посредством любви». Зачем нам это нужно на нашей коже?» Нарисованные буквы, каким-то странным алфавитом, которого Брайс никогда не видела, но Даника настояла на его использовании, высыхали на спине Брайс, пока татуировщица готовила свои принадлежности и чернила в соседней комнате. Даника подмигнула Брайс. «Лучшие друзья и все такое. Брайс пьяно улыбнулась, подперев подбородок руками. «Самые-самые лучшие друзья». Даника поцеловала ее в лоб. «Всегда. Несмотря ни на что». Брайс закрыла глаза, напивая себе под нос. Голос Даники был мягким. «Несмотря ни на что». Брайс открыла глаза от этой мягкости. «Эй, что все это значит?» Неужели во взгляде Даники были слезы? Даника только снова подмигнула. «Я люблю тебя, Би. Ты это знаешь? Больше нет никого, кто бы терпел меня или соглашался со мной во всем этом сумасшествии. Я думаю, Торн назвал бы это дурным влиянием». Даника криво усмехнулась. «Нет, ты лучшее, что есть в моей жизни». Сердце Брайс сжалось. «Я тоже так думаю». Дверь со скрипом открылась, и мгновение спустя татуировщица появилась снова с баночками чернил в руках. «Это вещество, которое вы мне дали, какое-то странное», — сказала она, натягивая перчатки. Потребовалось некоторое время, чтобы оно растворилось. «Но оно смешалось?» — спросила Даника немного резко. «Да», — ответила художница, закрывая рот маской. «Однако нет никаких гарантий, что это не повлияет на заживление и долговечность чернил». «Все будет в порядке», — заверила ее Даника. «Это мне дал Прайм. Чертова татуировка — священный волк». «Конечно», — сказала художница, явно не заботясь о том, откуда это взялось и что это было. Вероятно, она уже просто хотела пройти сквозь бесконечный ночной парад придурков. Даника подняла брови, глядя на Брайс, что вызвало у нее смех. «Не двигайся», — сказала художница, проводя пальцами по позвоночнику Брайс по всей верхней части спины. «Я начинаю». «Начинаем», — сказала Даника Брайс и потянулась к ее руке. Их пальцы переплелись. «Зажги его», — прошептала Даника Брайс, когда художница нажала на педаль включения, и тату-пистолет с жужжанием ожил. Даника просто нежно сжала руку Брайс. И когда кончик иглы вонзился в плоть, проникая даже сквозь пьяное оцепенение, она прошептала еще раз: «Зажги его, Брайс!»